Принцесса Этилия. Этилия стояла рядом с отцом, кусая губы. Ей успели доложить, что король Вайнор вывел невесту к конюшне через заднюю дверь, оставив весь багаж в своих покоях. Воины хизардского посла уже отправились следом. Им был дан строжайший приказ — короля захватить, всех прочих убить. Но сделать это нужно было подальше от дворца. Принцесса очень волновалась. Хватит ли горячим хизарцам терпения не устраивать резню вблизи королевской часовни? Конечно, кузен не будет ее выдавать, да и приказ он отдавал сам, лично, но дом на окраине Бариты принадлежал ей. Вдруг к варелийскому королю приблизился лорд Мияр, чуть волнуясь, раскланялся и передал запечатанный свиток. «Это извинения от моего сюзерена, ваше величество. Короля Вайнора призвали срочные дела, поэтому он покинул ваш дворец вместе со своей невестой. В этом письме его величество просит вас позволить мне сопровождать королевский багаж до границы вашего государства». Шанстрет нахмурил густые брови и сломал печать. Пробежав глазами свиток, он кивнул. «Хорошо, лорд, я дам вам сопровождающих и слуг. Очень жаль, что Вайнор не смог задержаться, но мятеж — дело серьезное». «Благодарю вас, ваше величество», — лорд поклонился, настойчиво переспросил. «Вы позволите мне начать сборы прямо сейчас? Моя дочь живет в провинции. Я хотел бы забрать ее в столицу». Лицо придворного выражало такую тревогу, что хмурый Шанстрет посочувствовал. «Собирайтесь. Надеюсь, ваша семья не пострадает». Король подозвал мажордома и отдал распоряжение. «Благодарю вас, ваше величество». Еще раз поклонившись, лорд Мияр откинул со лба сидеющие волосы, потихоньку вытер платком пот и заспешил следом за важным королевским мажордомом. Этилия проводила подданного в Адерии ненавидящим взглядом.